Куда петербургские жители? Толпою веселой бежите вы. Какое вас гонит событие? В предместье зачахлый лесок. Там зонтики белую пеною. Мальчишки и люди степенные звенят палашами военные. Оркестр играет вальсок. Ах, летчик отчаянный Уточкин, шоферские вам не идут очки. Но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе? И так ли уж вам обязательно, что вставшие к празднику затемно глазели на вас обыватели, роняя свои канотье? Коляскам тесно у обочины, взволнованы и озабочены толпятся купцы и рабочие, и каждый без памяти рад увидеть, как в небе над городом, в пространстве, наполненном холодом, под звуки нестройного хора дам, нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветром влеком еще, опору в пространстве винтом еще, несется он над головой. Такая забава не кстати ли, за отпрысков радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трюк цирковой. Куда петербургские жители? Толпою веселой бежите вы, не стелют свой след истребители у века на самой заре. Свод неба пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе? Свод неба пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе?